У Железного в Риге было очень много дел. И я понимал, что работа его по связи рижских подпольщиков с партизанами могла прекратиться лишь одновременно с изгнанием гитлеровцев из Латвии. Зато с возложенным на меня заданием следовало спешить. Фольман не хвастался, когда говорил, что не бросает слов на ветер. В этом скоро убедилось все население Риги. Там, где Эдингер пытался забрасывать удочки, Фольман ставил непроходимые сети. Постепенно Железнов раскрыл секрет таинственных цифр, и тогда он показался нам столь простым, что мы долго недоумевали, почему так долго упорно не давалась разгадка. Для примера, сошлюсь хотя бы на того же Озалса. На открытке с незабудками значилось число 3481, а на открытке с видом Стрелковой улицы в Мадоне 1843. Железнов всевозможным образом комбинировал эти цифры, пока не попытался извлечь из них число 14, номер дома, в котором жил на Стрелковой улице Озалс. В числе 3481 это была вторая и четвертая цифры, причем читать число следовало справа налево. Это же число значилось и на другой открытке, но только написанное в обратном порядке. Так мы, узнав сперва фамилии всех незабудок и фиалок, установили затем, где эти цветы живут. Город или поселок, улицу или площадь мы видели воочию, а номер дома заключался в обоих числах, которые связывали определенный цветок с определенным адресом. Нам оставалось только убедиться в реальности существования этих людей, так сказать, узнать их физически, узнать, как их полностью зовут и чем они занимаются. В связи с этим мы с Железновым много поездили по Латвии, выезжали в маленькие города, на железнодорожные станции, в дачные местечки. Встречались с этими людьми и все больше понимали, чего стоил наш улов. Нет нужды подробно рассказывать о наших поисках и встречах, но о двух-трех стоит упомянуть, чтобы яснее стало, что это были за люди. На одной из открыток был напечатан снимок вокзала Лиепая. Цифры, написанные на снимке, повторялись на открытке с изображением двух желтых тюльпанов. В списке тюльпаном назывался некий Квятковский. Мы нашли его на вокзале в Лиепае. Он оказался помощником начальника станции. Я подошел к нему, будто бы с намерением что-то спросить. Показал открытку с тюльпанами. Этот тюльпан сам потащил меня к себе домой. Дома он предъявил мне такую же открытку и спросил, что ему надо делать. Выяснилось, что может он очень многое. Задержать или не принять поезд, что угодно и кого угодно отправить из Лиепае, и даже вызвать железнодорожное крушение. Я поблагодарил его и сказал, что хотел проверить его готовность к выполнению заданий, которые он, возможно, скоро получит. Действительно, по прошествии нескольких дней я предъявил ему Железного, представил, разумеется, под другой фамилией, как своего помощника, от которого Квятковский будет непосредственно получать практические задания. Железнов, в свою очередь, связал Квятковского с одним из руководителей партизанского движения, и тюльпан, который отнюдь не питал добрых чувств ни к русскому, ни к латышскому народу, принял участие в подготовке нескольких серьезных диверсий на железнодорожном транспорте, убежденный в том, что выполняет поручения британского командования. Еще более интересной была другая встреча. На открытке была изображена Мариинская улица, одна из самых больших и оживленных торговых улиц Риги. Адрес мы установили без труда. Мариинская, 39, Блюмс, и он же Фиалка. В Блюмсе я узнал того самого заведующего дровяным складом, который приходил ко мне с предложением купить дрова. Я помнил, что он показывал мне какую-то открытку с цветами, но тогда я не придал значения его визиту и не запомнил, какие цветы он показывал. Так вот, эта фиалка оказалась цветком куда более серьезным, чем тюльпан, и, по-моему, даже чем незабудка. Прежде всего, этот маленький, кругленький человечек принялся меня экзаменовать, пока не убедился, что я действительно Блейк. Я уже достаточно вжился в этот образ, чтобы ни в ком не вызывать сомнений. Затем он стал упрекать меня в том, что я не хотел признать его, когда он ко мне являлся. Он запомнил все подробности своего посещения. Я сказал, что во время его посещения в соседней комнате у меня находился подозрительный человек, и я боялся подвести Блюмса. Кажется, я оправдал себя в его глазах. Выяснилось, что он приходил ко мне советоваться, как поступить с запасами бензина и керосина, находившимися тогда в городе, продать или уничтожить. И так как я не пожелал с ним разговаривать, предпочел, будучи коммерсантом, их продать. В очень умеренной степени, правда, но я выразил удивление, какое отношение к бензину мог иметь заведующий дровяным складом, и узнал, что заведующим складом он стал после установления в Латвии советской власти, а до этого был одним из контрагентов могучего нефтяного концерна Royal Dutch Shell и связан со всеми топливными предприятиями в стране. С этой фиалкой, от которой шел густой запах керосина, я встретился 2 или 3 раза. Он и при немцах, и во всяком случае до окончания войны предпочитал оставаться заведующим дровяным складом. Но, на мой взгляд, буржуазной Латвии смело мог бы стать министром топливной промышленности. По своим связям, влиянию и пронырливости он без особого труда мог вызвать, если не кризис, то во всяком случае серьезные перебои снабжения прибалтийских стран горючим. Материально Блюмс и при немцах жил с большим достатком. В его квартире было много дорогих ковров и хорошей посуды. Немцы часто захаживали к нему, и он занимался с ними какими-то коммерческими делами. Короче говоря, люди Блейка в той тайной войне, которая постоянно ведется империалистическими государствами и в военное и мирное время, были реальной силой, которую следовало учесть, а в будущем обезвредить и, может быть, даже уничтожить, а пока что использовать в борьбе против врага. Но о том, как Железнов подключился к замороженной английской агентуре, как сумел связать с нею деятелей антифашистского подполья, как удавалось иногда заставить ее работать на нас, я рассказывать не буду. Хотя об этом можно было бы написать целую книгу. Из числа тех, кто значился в списке, мы не нашли 3. Они не жили по адресам, указанным в картотеке Блейка. Когда-то жили, но уехали. Соседи не знали куда. Возможно, бежали куда-нибудь от войны. На запад или восток сказать было трудно. По 4 адресам мы с Железновым так и не успели побывать. Неожиданный поворот событий помешал нам это сделать. А после войны из этих 4 человек нашли только 1 Гиацинта.